Интимное видео. Сегодня Бензима здесь у нас. Мы очень счастливы. Мы не знали, что он приедет. Да, это большой сюрприз. И потом так хорошо, что он рядом с нами, потому что он наш кумир. Так необычно видеть его в нашем классе, удивительно. Я думаю, это так круто, он игрок сборной Франции, он знаменит, он звезда. Я его фанат. Мне нравится его техника, как он забивает, его удары. 30 марта 2015 года, после товарищеского матча со сборной в Сент-Этьене против Дании, Карим заехал в начальную школу имени Жан Мулена в Бронто-районе, где сам учился 2 года. На школьном дворе дети шумят от перевозбуждения. Неожиданный визит нападающего Реала проходит в рамках специальной программы, запущенной Федерацией футбола Франции для восстановления имиджа сборной перед Евро-2016. Программа называется «Le fou à l'école avec le bleu», что вольно можно перевести как «футбол в школу» вместе с синими, и продолжается по сей день. Она включает в себя разные курсы повышения квалификации для учителей, съемку документальных фильмов, летние лагеря для детей, посещение с экскурсиями Академии в Клерфонтен, обмен студентами и школьниками. Сейчас в программе участвует не только сборная, но и местные клубы. Черная кепка, синяя куртка со значками Louis Vuitton и белая футболка Kenzo. Карим широко улыбается, усевшись на скамейках своей старой школы. Его сопровождает братишка Карим Зинати. 2 друга детства непринужденно прогуливаются по школьным коридорам, а затем знаменитый номер 9 легендарного мадридского Реала весело отвечает на целую кучу вопросов, подготовленных детьми. Он признается оператору федерации, который снимает фильм. «В этом возрасте я был довольно спокойным, старался слушать, работать и всегда очень ждал перерыва, чтобы поиграть в футбол. Да, это правда. Мы все свободное время гоняли мяч, играли небольшие матчи». Во французских школах, как правило, нет перемен, но есть большой перерыв на обед. В начальной школе обычно с 11:30 до 13:30. Карим говорит именно про этот перерыв между занятиями. «Да, это хорошие воспоминания». После игры вопрос-ответ запланирована настоящая футбольная тренировка. Она начинается с разминки и бега между конусами, а продолжается упражнениями с мячом. Карим находит повод для шутки. «Да, вижу, тут имеются 2 или 3 хороших игрока. Это напоминает мне то время, когда я здесь бегал. Но в те времена уровень был повыше, сейчас он немного снизился». Футболист смеется. Затем оператор просит одного из учителей сказать несколько слов на камеру по поводу импровизированного визита местного чемпиона. «Очевидно, что это огромная радость для всех, вы только посмотрите на их лица. Они говорят, что руки больше мыть не собираются. Они в восторге, потому что он такой же ребенок из района, как и они. Это такое счастье — поприветствовать его в классе. Упорным трудом он достиг своей мечты, поэтому я пытаюсь объяснить им, что если хорошо заниматься и учиться, то обязательно получится что-то хорошее. Он для них пример. Настает время для группового фото. На заднем плане национальный флаг с надписью черными заглавными буквами «Алло, лё, блё». Вперед команда синих. Так болельщики подбадривают сборную. Затем выступает Анни Гиемо, мэр города. Она принадлежит партии социалистов. В таком районе, как Тарайон, Карим является не просто примером. Он задает тон тому, что стоит за спортивными ценностями. Солидарность, терпение, уважение к правилам. Я думаю, что это также важно для молодых людей, которым иногда не хватает ориентиров. Равно как и для здешних учителей, я думаю, для них это настоящее вознаграждение за труд. Визит завершается бурными аплодисментами и последним словом чемпиона. Я счастлив. Я надеюсь, что еще долго буду исполнять их мечты. Но вот наступает 5 ноября 2015 года, и кумиру района Бронто-район, звезде, образцу для подражания, примеру, игроку, воплощающему такие спортивные ценности, как уважение к правилам, предъявлено обвинение в соучастии в попытке шантажа и участии в преступном сообществе с целью подготовки преступления. Все начинается с видео. Интимного видео, которое другой игрок сборной Франции, Матьё Вальбуэна, якобы записал на свой мобильный телефон, и которое якобы восстановили злоумышленники, чтобы его шантажировать. Такова отправная точка дела и источник жалобы, поданной в июне 2015 года бывшим полузащитником Олимпик Марсель. Игрок, носивший тогда цвета московского «Динамо», получает несколько телефонных звонков во время сбора синих в Клерфонтен на матче против Бельгии и Албании 7 и 13 июня 2015 года. Вальбуэна рассказывает полиции, что его собеседники требовали более 100 тысяч евро за то, чтобы его любовные похождения не были выложены в сеть. Судебное расследование начинается 31 июля 2015 года в суде Большой инстанции Версаля. 10 дней спустя Матьё Вальбуэна покидает российский чемпионат и подписывает 3-летний контракт с «Олимпик Лион». Пока он осваивается в новом клубе, где он намерен блистать, чтобы принять участие в Евро-2016, судебная полиция Версаля проводит расследование и довольно быстро выходит на 3 человек, подозреваемых в шантаже. Подслушивающие устройства, установленные осенью для розыска подозреваемых, раскрывают невероятную историю с участием нескольких звезд французского футбола. Каждый день октября приносит новые откровения. 5 октября 2015 года. По данным Le Parisien, Карим Бензема и Матьё Вальбуэна обсуждали интимное видео во время последнего сбора первой команды в Клерфонтен. Скорее всего, в истории замешан друг мадридца. 13 октября. 4 человека взяты под стражу, в том числе бывший игрок сборной Франции Джибриль Сиссе. Последнего освобождают после того, как заслушивают его в качестве свидетеля. Вот как он объясняет ситуацию. «Они пришли за мной, чтобы услышать мою версию истории. Я никогда никого не обманывал, Матьё мой друг. Когда мы были в Марселе, я его возил на тренировки. Никакого мошенничества не было. Я просто предупредил его, чтобы он был осторожен. Он подал жалобу, в ней фигурирует мое имя. Они меня спросили, я им рассказал. Вот и все». 14 октября. Полиция задерживает 3 подозреваемых: Аксель Анго, Мустафа Зуауи и Юнес Уас, и заключает их под стражу. Они подозреваются в причастности к шантажу. 16 октября. Журнал Closer сообщает, что, возможно, в ближайшие дни на допрос вызовут Карима Бензема. 19 октября. Матьё Вальбуэна публично оправдывает Сиссе в заявлении, опубликованном на его странице в Facebook. Социальная сеть Facebook запрещена на территории Российской Федерации. Мне искренне жаль, что мой друг Джибриль Сиссе недавно оказался в полиции. Что касается меня, то мне не в чем упрекнуть Джибриля. Он повел себя как друг, пытаясь помочь мне. На данном этапе я не могу сделать никакого заявления, поскольку расследование еще не закончено. Я просто хотел бы поблагодарить полицию за эффективное ведение дела. После того, как Джибриль Сиссе оказывается непричастен, выясняется, что Карим также замешан в этом деле. Вся эта грязная история начинается в октябре, а уже в первых числах ноября Бензема и его окружение становятся главными фигурантами расследования. 2 ноября 2015 года. В Лионе задержан друг детства футболиста Карим Зинати. 4 ноября. Карим Бензема отправляется в Версальскую судебную палату, где его, в свою очередь, судебная полиция также помещает под стражу. 5 ноября. По прошествии суток форварду Реала предъявлено обвинение в соучастии в попытке шантажа и участии в преступном сговоре. Он взят под судебный контроль. Ему запрещено вступать в любой контакт с Матьё Вальбуэна. Реакция его адвоката. Карим просто по-дружески посоветовал Матьё Вальбуэна не допускать, чтобы это произошло. В тот же день арестовывают Карима Зинати и помещают его в камеру предварительного заключения за попытку шантажа. Его подозревают в том, что он был посредником между шантажистами и международным нападающим. Французские СМИ вступают в гонку за сенсацией. Побеждает радио «Европа-1», обнародовав 10 ноября 2015 года один из многих телефонных разговоров, записанных судебной полицией. Настоящая бомба, поскольку в этом разговоре участвуют нападающий Реала и его друг детства Карим Зинати. Во вступительном комментарии указывается, что этот разговор датируется 6 октября прошлого года, что он длился 20 минут и что телефонный звонок был сделан, когда Карим Бензема находился со сборной Клерфонтен. В подробной расшифровке части телефонного разговора нападающий сборной Франции сообщает о том, что он только что обменялся мнениями с Матьё Вальбуэна и о том, как бы он убедил своего товарища по команде вести переговоры. Вот лишь некоторые выдержки. «Если ты хочешь, чтобы видео уничтожили, мой друг, он приедет к тебе в Лион. Ты с ним встретишься, и ты с ним непосредственно поговоришь. Ты никому не посылаешь». По мнению «Европа-1», в ходе дискуссии, во время которой Карим Бензема и его друг много смеялись по телефону, двое мужчин казались очень отстраненными, очень несерьезными. Разговор, похоже, действительно свидетельствует об участии звездного нападающего французской команды в качестве посредника. Этот телефонный разговор добавляет интриги об интимном видео еще одну новую сторону. Матьё Вальбуэна подает гражданский иск в суд, а клан Бензема собирается подать жалобу на Европу-1 за трансляцию подслушанного разговора. Однако ажиотаж в СМИ такой большой, что нападки сыплются со всех сторон. На следующий день Экип публикует распечатку всего телефонного разговора между двумя друзьями. Выясняются новые детали и противоречия. Обидные замечания, насмешливое отношение и непринужденный тон, несмотря на серьезность положения. Общественное мнение, похоже, открывает для себя новую сторону Карима. Этот новый Бензема совершенно равнодушен к другу и не испытывает никакой жалости к товарищу по сборной Франции. Образ, далекий от идеального футболиста, представленного публике в серии эксклюзивных репортажей и тонких интервью в 2010 году в программе ТФ1 «Телефут», и совсем не идеальный зять, с безупречной прической и в черной рубашке и костюме в тон из рекламной кампании банка «Креди Агриколь» в 2009 году. Эта темная и совсем непривлекательная сторона нападающего «Реал Мадрид» очевидно интересует СМИ, тем более они уже пытались разобраться с ней во времена дела о Захии Дехар. Вопрос у всех один. Как один из самых высокооплачиваемых футболистов мира оказывается замешанным в истории с гопниками и мутными низкоуровневыми махинациями? Чего он добивается? Карим излагает свою версию в документальном фильме «Лекей Бензема». На русском этот документальный фильм не выходил, можно перевести название как «Тот самый К. Бензема». «Я никогда не просил у него денег. Я не оказывал на него давления, потому что на следующий день мы уже смеялись. Я не перезванивал ему. Я сказал ему об этом только один единственный раз. Ошибка, которую я совершил, заключалась в том, что я хотел кому-то помочь, а это обернулось ужасом. Я хотел помочь кому-то, и все. Никаких других мыслей в моей голове не было». Рисунок Себастьяна Бауэра в региональной ежедневной газете «Le Progrès» хорошо отражает общее ощущение от происходящего. На карикатуре изображены три псевдофанатика на пенсии. Выглядят они не очень счастливыми. Рядом валяется футбольный мяч. Видно, что они погружены в пустой разговор о секс-видео. Первый говорит: «А зачем ему вообще было вмешиваться во все это?» Второй недоумевает: «Страх прозевать? А может, он проституцией занимается?» — осмеливается на предположение третий. Около мяча еще одна фраза: «Он тупой, как футбольный мяч». Для многих комментаторов очевидно, что часть ответов следует искать в Броне, а точнее в районе Террайон, раньше именовавшемся Ла Каравелла. Именно там проживали его дружки и плохая компания, подтолкнувшие его отца к тому, чтобы сделать все возможное, чтобы его приняли в интернат при тренировочном центре «Олимпик Лион». Несмотря на расстояние и социальный успех, игрок глубоко привязан к району, где он вырос. Фредерик Гера, его агент в течение 2 лет, говорит: «Главная проблема Карима в том, что он остался очень близок к тому менталитету. Он так и не приспособился к среде, в которой он развивается сегодня. Для него всегда стоит дилемма, как шагнуть в свою сторону. Он разрывается между этими двумя мирами, где абсолютно все противостоит друг другу, и он понимает, что выбрать — это значит отказаться, и он не выбирает. Поступил ли Карим так из-за преданности друзьям на всю жизнь, чтобы показать им, что он прежний, что ни успех, ни деньги его не изменили? Этот район в пригороде Лиона еще называют самым горячим в округе. Там тоже ходит множество слухов и небывалых историй. Одна из самых известных появилась в Ле Паризьен 10 ноября 2015 года. В 2011 году Карим Бензема, проездив всю ночь по своему жилому комплексу на Феррари, бросил машину с пустым баком у подножия одного из зданий и больше за ней не вернулся. Невзирая на славу и роскошную жизнь в Испании, как только появляется возможность, он возвращается в родной город, чтобы провести немного времени в доме, где он вырос, и который теперь занимает его младший брат Гресси. Это все еще ребенок из района, но теперь с кучей денег, который говорит: «Да пошли вы все». Но это не тот малец, который ищет проблемы. Сам по себе Карим Бензема был вполне приличным ребенком. Его проблема в его отношениях, высказывает свое мнение один из источников Ле Паризьен, долгое время работавший в Террайон. Одно имя всплывает постоянно — Карим Зинати. Ле Прогре от 6 ноября пишет о нем как о друге, подставившем Бензема, или как о надоедливом друге детства футболиста. Он один из 4 подозреваемых, находящихся под следствием, и подозревается в том, что установил связь с предполагаемыми шантажистами, попросив футболиста Реала оказать давление на Вальбуэна. Зинати 33 года, Он на 5 лет старше Карима, и это не первое знакомство с полицией. По данным Le Monde, в его криминальном досье фигурирует не менее 24 нарушений закона. Первое в возрасте 12 лет за банальную кражу из магазина в городке Воль-ан-Велен. После этого печальная череда дел, связанных с наркотиками и ограблениями, всегда в пригородах Лиона. К марту 2006 года он уже отсидел несколько лет в тюрьме за серию нападений на круглосуточные магазины в 2003 году. В ноябре 2009 года его задержали в Audi TT на пути из Испании с более чем 200 килограммами марихуаны в багажнике. За 11 дней до ареста его видели на стадионе Жерлан в президентской ложе во время матча между Олимпик Лион и Олимпик Марсель. Когда в 2013 году его выпустили из тюрьмы, Карим Бензема снова оказывается рядом. Он все еще его друг и вновь протягивает ему руку помощи. Вместе с двумя другими близкими ему людьми Занати запускает бренды LaFrappe KB9 и LaFrappe KB9. Карим соглашается их продвигать на рынке. Затем он становится сотрудником за 3300 евро в месяц компании Best of Benzema. Компания занималась управлением рекламными контрактами, но с 2015 года сведений о деятельности нет. И ассоциации «Портаж 9», помогающие детям из малообеспеченных семей осуществлять свои мечты. 5 ноября 2015 года проходит первое слушание по делу о шантаже, и Карим Зинати, обращаясь к судье Версаля Натали Бутар, выражает сожаление по поводу дурной славы, которую он принес своему другу детства. «Моя история с Каримом прекрасна. В свое время он помог мне выкарабкаться. Я наделал много глупостей в молодости. Он дал мне шанс выйти из бедности и этого порочного круга. Я чувствую себя неловко, что говорил тогда с Каримом. Если бы я знал, что шантажирую Вальбуэна, я бы не стал это делать через Карима. Это все равно, что отрубить руку, которая тебя кормит. Мне бы очень хотелось исправить ситуацию». Занати больше, чем друг. Он как брат. Они многое прожили вместе. Футбол, жизнь в районе. Они выросли вместе, рассказывает в документальном фильме агент футболиста Карим Джазири. Позже нападающий Реала подтверждает слова своего агента, говоря о нерушимых отношениях с Занати. «Что бы ни случилось, мы друзья. И мы друзья до конца».